Забрали куда-то, прямо из военкомата. Увезли вдали, автоматы в руки дали. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен. Так же, как все, паровозом часа. Забрали, но я в письме первом напишу все непременно. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, не служить должен. Так же, как все, паровозом часа. Мамка, опять вернусь я на гражданку, ты поймешь сына настоящего мужчину. Ты поверь, мама, я не зря такой упрямый, ведь я служить должен.